слышишь, как она не спит. Ты знаешь, ей, наверное, больно. К утру она, наверное, отгорит и хочется шепнуть с нее довольно. А помнишь ли, она была легка, казалось лишь, подует ветер вольный и унесется к черту на рога. А нынче нет, теперь с нее доволена. Но не жалей ее, не суй зло. Она суть тяготения разлуки сильнее жизни, больше, чем любовь ее мольбой. Протянутые руки в туда, где вдалеке ее сестра, другая сущность ноет и томится. Так скачет конь, так отблеск от костра в его глазу безумием искрится. Так скачет конь, где всадник на спине оцепенел, ослеп, обвис безвольно, что, кажется, безумие вполне всем овладело, что уже довольно. Чего довольно? Что еще за вздор? Тем и живем, с того и не уснули, что все еще безумие костер горит. Нет, нас не обманули, и все не зря, и конь не зря летит, а не зрячий всадник, может быть, прозреет. Ну что, болит? Я знаю, что болит она. Она никак иначе не умеет.